Глава 16. В тронный зал вошел Архитектус. Здесь он никогда не был, потому о чудесах мастерства своих предков слыхал лишь по рассказам и легендам. Башни, высокие стены, колонны, своды, барельефы. Неужели на долю Архитектуса выпала честь возвести что-то великое, а не дома для обычных медведей, которые он строил всю жизнь? Раз его вызвал сам король, то дело действительно очень важное. Из своих покоев вышел Тардус и плюхнулся в трон, как всегда пьян. Слава о пристрастии правителя к шамануйке разлетелась по всем уголкам королевства, потому для главного строителя не стало неожиданностью удручающее состояние монарха. «Архитектус, на тебя возложена важная миссия!» «Весь внимание, мой король!» «Бобры славятся своими инженерными решениями! Потому ты и прайд твой займетесь возведением стены вокруг града стольного. Это великая честь для меня. Сколько времени потребуется тебе на выполнение столь важной задачи? Надо подумать, спланировать, рассчитать. Дней 300, может 500. Нужны глыбы льда. Их обработка, укладка. Нужно много сил». «Бобр, ты что, сдурел?» — завопил Тардус. «Какие 300? Какие 500? У нас нет столько времени. Волки в любой момент могут нахлынуть своими грязными плешивыми мордами в наш прекрасный и всеми любимый город. Ты же не хочешь, чтобы эти зубастые твари перегрызли всех твоих детей?» «Нет, мой король. Но у меня все же нет таких ресурсов, чтобы ускорить процесс строительства». «Строительство стены сейчас самая важная стратегическая задача. Завтра я жду тебя с ее решением. Проси любые силы и средства, что угодно, понял? Мы привлечем всех и вся ради защиты столицы от врагов короны и чтобы дети наши спали спокойно». «Как скажете, мой король, разрешите выполнять?» — отчеканил Архитектус. «Да, и еще. Видел, пред замком сидит толпа бездельников?» «Да, мой король. Воины армии Анималии». «Теперь они твои воины. Понял? Воины Архитектуса, которые будут строить стены. Не умеют воевать, пусть строят. Нагрузи их самыми сложными работами, а если надо, мы и толсторогов с овцебыками привлечем». «Конечно, надо», — воодушевился Бобр. «Все, иди думай, у меня важные дела». Архитектус в восторге покинул дворец, ведь ему поручили великую стройку, стройку, о которой будут слагать легенды все бобры будущих поколений. «Да». Еще ни один бобр никогда не руководил другими прайдами. Это действительно великое чудо, что свалилось на него. Архитектус станет первым из рода своего, под началом которого медведи, толстороги, овцебыки и другая живность королевства возведут нечто великое. Гордость переполняла его. От него сейчас зависела безопасность Медведеполиса. Он почувствовал, что нужен городу, нужен королю. Его распирало от идей, которые завертелись в голове, как только он узнал о своей миссии. Главный строитель не спал всю ночь. Он собрал своих лучших инженеров, и они вели горячие обсуждения о том, как построить стену вокруг Медведеполиса, что стоять будет не одно поколение, защищая жителей города. Бобры так яростно и жарко отстаивали свои идеи, что даже подрались несколько раз. Однако к утру родился план, план строительства Великой Стены. На следующий день Архитектус пришел к королю и изложил ему свою идею. Тардус был в восторге и дал право главному строителю привлекать кого и когда угодно. Строительством занялись все, кроме торговцев и кротов, копавших великий туннель. Воины, стража, даже бывший совет, не привыкший к работе лапами. По завершении строительства, которое поставит короля Тардуса в один ряд с его предками, основавшими город с невероятно изящной архитектурой, Медведеполис будет полностью окружен стеной. А выход из великого туннеля окажется внутри стен, что даст возможность поставлять еду из водного мира через самый короткий путь. Поэтому любая осада может продолжаться долгое время. На первом этапе строительства бобры разметили линию, где будет проходить стена, и начали выдалбливать из ледника здоровенные глыбы. Чтобы достать их, нужна была большая физическая сила и множество веревок. Тут как раз пригодились овцы-быки. Из их шерсти суслики связали толстые веревки. Стадо овцебыков вытаскивало глыбы льда на поверхность, где уже бобры вместе с медведями долбили их на более мелкие части, обтачивая края камня до ровных граней, чтобы укладывать из них прочную и долговечную стену. После этого конструкция заливалась водой, принесенной тысячами беляков из почтово-посыльной службы, в чашах из речки в разломе. Яма, из которой добывались глыбы льда, стала рвом перед крепостью, глубоким и широким. Город становился неприступной крепостью. Ни одно животное не сможет попасть в него без воли короля. Разве что надоедливые веговисы и чайки, кружащие над всеми землями материка. Стадо толсторогов с отрядом бобров архитектус отправил в Мамонтовые горы. Климат там был теплый, что давало шанс выжить деревьям. Они-то и были нужны главному строителю. Высокие и толстые, а их там было столько, что из них можно было построить хоть всю стену. Бобры обточили их и связали веревками. Этим изобретением архитектуса они закроют единственный проход в город. Бобр решил назвать сие чудо навесными воротами, выполняющими две функции. В открытом виде это мост через ров, а в закрытом – ворота, закрывающие вход. Для совершенства конструкции за воротами на 30 медвежьих шагов внутрь города расположили огромную глыбу льда. К ней должны были привязывать веревки, держащие ворота закрытыми. Конструкция получилась тяжелой, поэтому к управлению воротами предполагалось привлекать нескольких овцебыков и медведей. В голове у архитектуса все складывалось идеально. Однако на практике дело шло медленнее, чем желал того король. Да еще не приученные к строительству животные постоянно что-то делали не так, потому случались чрезвычайные происшествия. Веревки рвались, отчего глыбы падали и давили животных. Неосторожные копытные падали в ров и ломали себе конечности, иногда шею. Да и вообще они работали неохотно, удрученные тем, что вожди их прайдов бесславно изведены в яме. Смертей на строительстве было достаточно, но архитектус не обращал на это внимания. Король требовал завершить строительство в самые короткие сроки, жертв было не избежать. Шпионы Виссионариуса разведали, что волки в ближайшем будущем не планируют на них нападать. В битве их прайд значительно сократился, потому война встала на паузу. Паузу, которая была выгодна анималии. Да и в стане волков разлад, что играл на лапу Тардусу. Как только стены возведут и туннель будет завершен, Никакие волки им не страшны. Накопив силы, анималия снова начнет войну. И, наконец-то, мечта Виссионариуса исполнится. Волки будут истреблены. По прошествии 200 с небольшим дней Архитектус стоял в тронном зале и докладывал королю, что Великая Стена построена. «Ай, Архитектус! Ай да бобр! Не бобр, а бобрище просто! Мастер! Нет, великий мастер!» Не мог нарадоваться король. «Представлю тебя к королевской награде! Рад служить, мой король! Осталось дорыть туннель, и все! Я возвел великую стену!» — смеялся Тардус. «Обо мне будут слагать легенды! Величие моего правления запомнится на многие поколения вперед! Я превзошел самого Бурсу! Я самый великий правитель анималии на все времена. Я король Тардус, чье имя будут помнить вечно, глядя на стены Медведиполиса. Бобр несколько удивился тому, как король присвоил его заслугу себе, ибо его участие в строительстве ограничивалось лишь воплями о том, что стену надо возвести как можно скорее, потому как волки уже на подступах к городу. Его паранойя становилась все больше с каждым днем. Архитектус противиться не стал, ведь вместо награды можно было попасть в пустующую яму в разломе. В компанию к разлагающимся тушам Корнигера, Сервуса и многих других животных. Король никогда не жаловал своих пленников и запрещал их кормить. Этот путь ведет в один конец. Конец с мучительной и голодной смертью. «Мой король, это все ваша заслуга. Легенды о вас будут передаваться из уст в уста многими поколениями», — певчий птицей пел бобр. «Ох, и льстец, Архитектус!» — улыбнулся медведь, а затем посуровил. «Заболтать меня решил? Что с туннелем? Когда его закончат? А то эти волки прикрыли мой нижний торговый путь, убив всех торговцев, что пытались пройти через их земли. Проклятые шавки! Ненавижу!» «Мой король!» — дрожащим голосом ответил Архитектус. — Энджина доложила мне, что кроты уперлись в древнюю породу льда, которая плохо дается. — Да мне плевать, во что они там уперлись! Пусть копают, грызут, скребут и днем, и ночью! Мне нужен этот туннель! Королевству нужен этот туннель! Передай, что мое терпение на исходе! Если кроты не докопают на 10-е утро от сегодняшнего, то я лично сверну ей голову своими лапами, а из прайда ее сделаю себе ковер в покоях. Понял? — зарычал медведь. — Да, мой король. — Вообще всех туда загони, кто после работы со стеной освободился! Пусть делают, что хотят, но туннель должен быть прорыт. Это важно для королевства. Как вы все это не понимаете? Вы что, вообще головешками своими мыслить не можете? Все сам да сам. Вот помру я, как жить-то будете без моих четких и верных указаний? Вы будете жить долго и счастливо, мой король. «Глаза б мои всех вас не видели! Все, иди, у меня важные дела!» «Как скажете, мой король!» «Азор! Азор!» — позвал король нового секретаря, но тот не отзывался. «Азор!» — зарычал еще сильнее Тардус. В тронный зал вбежал запыхавшийся олень. «Ты что там, спишь, что ли?» — удивился медведь. — Забегался мой король. Решил вздремнуть. — Что? На службе? — в ярости завыл Тардус, спрыгнув со своего трона. — Я тут, видите ли, решаю вопросы государственной важности. Мой народ, не покладая лап, занимается строительством великого будущего, а ты спишь, клятый ты олень! Мой король... Не успев договорить, Азор получил по лбу мощный удар от короля и упал на земь. Он был мертв, но это не остановило Тардуса. Медведь продолжал колотить по бренному телу оленя до тех пор, пока не переломал ему все кости. Затем взял его за рог и, небрежно волоча к выходу, бросил тушу к ногам своих стражников. «Уберите! И Виссионариуса ко мне быстро!» Стражники засуетились вокруг своего правителя. «И там еще в тронном зале его ошметки, чтобы убрали!» Советник не заставил себя долго ждать, особенно учитывая случившееся. Ведь это именно он выбирал нового секретаря. «Виссионариус! Ты кого мне нашел?» — завыл король. «Спит он, когда все королевство днями и ночами строит стену и копает туннель для нашей защиты и процветания. Вон, посмотри! Теперь мой стражник вынужден оттирать его кровь от полов дворца. А его ли это дело? Он должен охранять меня, а не полы тереть. Все из-за секретаря этого бестолкового. Все настроение мне испортил. Это моя вина, мой король, и я готов понести за нее наказание. Твоя вина, мой король, — бурчал себе под нос Тардус, изображая Виссионариуса. Как мне надоели эти ваши постоянные отмазки. Надо за всем следить самому. Только самому, ибо нет веры вам, бездельникам и предателям. Верни мне Куша. Вот был хороший секретарь. Только позовешь, и он уже тут. Быстр и исполнителен. Он уже выздороветь должен, так? Виссионариус встал в ступор. Его племянник понял, что во дворец ему дорога закрыта, и, обидевшись на весь свет, сбежал из Медведеполиса. Советник не знал, где он и жив ли. Но как сказать об этом разъяренному Тардусу? Медведь стал одержим своей властью. Все подвиги своего народа он присваивал себе, а за проступки убивал. Часто лично. Лапы его уже по локоть в крови были, если не по плечо. «Мой король!» Рана его оказалась серьезнее, и он умер. С горечью в голосе соврал Виссионариус. Он надеялся, что Куш никогда больше не объявится, ибо за ложь королю следовало одно наказание — смерть. «Ах, жаль!» — смягчился Тардус. «Хороший был он, будто чувствовал меня». Прими мои соболезнования, мой друг. Это очень важно для меня, мой король, ведь он был моим единственным выжившим племянником. Присвой ему награду посмертно за заслуги пред королевством. Как скажете, мой король. И нового мне найди, только не как этот. Понаберут бестолочи, а королю потом учить их уму-разуму. Советник, разве король должен этим заниматься? Конечно же нет, мой король. Вот именно, — с отстраненностью в голосе сказал Тардус. Способного мне, как Куш, не хуже. Понял? Да, мой король. Все, иди. У меня важные дела. И передай Муншину, чтобы пополнил мои запасы прекрасной шаманойки, а Мирабилис, чтобы зашла ко мне. единственная она моя радость во всем королевстве. Да, мой король. Что вы все заладили? Да, мой король, да, мой король. Как глупые веговисы, крякаете одно и то же постоянно. Как скажете, мой король, Виссионариус, не зли меня, заревел Тардус. Я исправлюсь и дам указания, чтобы исправились все остальные. Иди уже, надоели все!